Сразу после Нового года его в Тарике отметили шумно и очень по-русски, весь гарнизон перепился до зеленых соплей. Через неделю после того, как бригадные группы разъехались по своим точкам, Илья и двое советников из Эль-Анада незапланированно вернулись в Аден. Причина их возвращения была веской. Они привезли с собой труп. Подполковника Смирнова, советника по артиллерии командира Эль-Анадской бригады, в Тарике за глаза звали слоном, отнюдь не за его габариты, кстати. Просто Смирнов был жутким матерщинником, он не мог не употреблять сильных слов даже в присутствии женщин, а особо любимым его выражением почему-то было словосочетание «ёбаный слон», которое он употреблял минимум дважды в одном предложении. Чем досадило добродушное животное подполковнику, так и осталось для всех загадкой, потому что вечером 8 января 1985 года кто-то всадил Смирнову одну пулю из пистолета в лицо и две в спину на добивание. По официальной версии, это произошло, когда Смирнов перед сном вышел из хабирского трейлера и решил прогуляться по пустыне. Труп советника обнаружили только на следующий день, когда ветер уже наполовину занес его песком. Ни о каких следах вокруг тела, естественно, не могло быть речи. Йеменская сторона принесла свои глубокие сожаления и соболезнования, но при этом настаивала на чисто уголовной трактовке случившегося. Дескать, подполковника пыталась ограбить какая-то случайно оказавшаяся в нужное время в нужном месте шайка бандитов. Однако абсолютно неясным в этой версии оставалось одно обстоятельство. Какого черта подполковник поперся в пустыню на ночь глядя? Поскольку вопрос этот буквально вертелся на языке, Обнорский не удержался и задал его Илье, когда вечером во время импровизированных поминок по слону они вышли перекурить на террасу. Илья, казавшийся абсолютно трезвым, несмотря на большое количество выпитого, весь перекосился от этого вопроса, долго матерился, а потом ответил с горечью. «Да с агентом он ходил встречаться, с агентом! Сволочи, господи, какие сволочи!» Андрей не понял, кого Илья называл сволочами, йеменцев, выдвинувших версию уголовно-бытового убийства, или советское командование, принявшее эту версию, но уточнять не стал. Новоселов в тот вечер напился до такого состояния, в каком Андрею его видеть раньше не приходилось. Ближе к полуночи речь Ильи стала абсолютно бессвязной и бессмысленной. Русские слова он мешал с арабскими и английскими, то всхлипывал, то смеялся и никак не хотел ложиться спать. Потом он вроде бы как протрезвел внешне, достал из-под кровати свой вещмешок, порылся в нем и вытащил пистолет Макарова, деловито передернул затвор и сказал Андрею, что сейчас свернется, только вот сходит к одному человеку сказать «спокойной ночи». Обнорский еле успел оттащить Илью от дверей, пистолет тот отдавать не хотел, начал сопротивляться, и Андрею пришлось тихонько выключить его одним надежным, перенятым у Синдбада способом. Утром Новоселов ничего не помнил, благодарил Обнорского, извинялся, а в ответ на все вопросы только морщился и матерился. Правду говорят, что беда никогда не приходит одна. Не успел Илья с оставшимися двумя советниками вернуться в Эль-Анад из Хоши, местечко близ условной границы с Саудовской Аравией, пришел транспортный борт, принесший двух тяжело раненых советников из бригады Аббас, прикрывавшей Хошу от набегов муртазаков из армии освобождения Южного Йемена. Советники подорвались на мине, установленной по дороге от их хижины до штаба бригады. Мина явно была установлена кем-то ночью, потому что накануне по этой тропинке ходили десятки людей. Андрей уже после случая со Смирновым утратил чувство безопасности. Ранение советников из Хоши заставило его проснуться окончательно.

становилось все труднее. 2 марта в 7-й бригаде спецназа проходили очередные учебно-тренировочные прыжки с отработкой стрельбы холостыми патронами с воздуха. Командир бригады Громов, Дорошенко и Обнорский на этот раз сами не прыгали, а наблюдали за десантированием двух взводов, сидя в пустыне за тремя специально привезенными столами и попивая кофе. Сначала все шло как обычно. В блеклом небе открылись первые белые купола, еле слышно загавкали с высоты автоматы. Вдруг прямо перед столами Центра управления прыжками взметнулись фонтанчики песка ровной пунктирной линией, а мгновение спустя такие же фонтанчики прыснули сзади и слева, метрах в 3 от пластикового кресла, на котором покачивался Андрей с чашкой в руке. Все замерли. Первым сообразил, что происходит, подполковник Громов. Он аккуратно поставил чашку на стол, сказал спокойным голосом «Полундра!» и в стремительном кувырке прямо со своего кресла ушел вперед и вправо от столов. Остальные словно дожидались этого сигнала, прыснули кто куда. Обнорский потом не мог вспомнить, как оказался вместе с Семеновичем под грузовичком, привезшим их в пустыню. Пулевой дождь с неба прекратился так же неожиданно, как и начался. Стоит ли говорить, что расследование этого инцидента также ни к чему не привело? Определить, кто из 25 десантников, находившихся в воздухе, обстрелял боевыми патронами советников и комбрига, не удалось. У всех приземлившихся на стволы автоматов были навернуты так называемые компенсаторы, исключавшие возможность стрельбы боевыми патронами. Но Обнорскому показался не случайным факт, что рядом с советниками и комбригом в то утро не сидел замполит, майор Мансур. Накануне он сказался больным и не выезжал из бригады на прыжки. Впрочем, уже через 3 дня после этого более чем странного инцидента стало не до выяснения причин и предпосылок его возникновения. Днем 5 марта стало известно, что Северный Йемен выкинул десант на территорию Южного Йемена. Собственно говоря, местечко Шакр, захваченное северянами, считалось спорной территорией, поскольку граница между Северным и Южным Йеменом не была декларирована. В некоторых населенных пунктах приграничья понятие принадлежности к одному или другому государству было весьма условным. По негласному уговору эти деревушки были на особом статусе, не наши и не ваши. Но южане на своих картах всегда рисовали условную границу несколько севернее Шакра. По большому счету, и этот Шакр был никому не нужен. Там проживали всего около 1,5 сотен полуоседлых бедуинов, промышлявших в основном мелкой контрабандой, и не стали бы его северяне никогда захватывать, если бы не одно обстоятельство. Когда-то давно в этих примерно местах англичане вели геолого-разведочные работы, которые в конце концов увенчались таки успехом. Британцы нашли нефть. Но нашли они ее несколько не вовремя. Шел 1967 год, Англия уходила из Йемена. Все следы геолого-разведочных работ были тщательно уничтожены, а местные жители, помогавшие английским геологам, исчезли неизвестно куда. Остались только легенды о необычайно богатом месторождении, которыми тешила себя бедная, как церковная крыса, правительство Южного Йемена. Однако со временем этими легендами заинтересовались друзья из Советского Союза, направившие в Южный Йемен целый отряд геологов. В Адане даже был такой городок советских геологов в районе Хур-Максар. Советские ученые несколько лет бродили по безжизненным йеменским пустыням, ища эту распроклятую нефть, как мифические копи царя Соломона. Никто уже не верил в успех, когда в конце февраля 1985 года малочисленная неосновная экспедиция наткнулась таки на месторождение как раз невдалеке от этого самого Шакра. Ничего сверхъестественного в том, что координаты нефтеносного пласта стали известны в Сане в то же самое время, как и в Адане, не было. Геологи ведь не работали в режиме абсолютной секретности. Наоборот, они активно общались с местным населением, покупая у него дешевые контрабандные шмотки из капиталистического Йемена. А контрабандисты — народ такой, что среди них почему-то всегда оказывается масса агентов самых разных разведок, иногда вовсе даже экзотических. Пока в Адане тихо балдели от неожиданной радости, северяне выкинули в этот самый Шакр батальон из трех рот глубинной разведки и заявили, что город Шакр всегда был исконной северной провинцией. В Адане к такому заявлению отнеслись очень нервно и потребовали немедленно отвести войска. Сана это требование проигнорировала, а батальон, занявший Шакр, начал усиленно окапываться и оборудовать линию обороны. Тогда президент Южного Йемена совсем рассвирепел и, грохнув по столу кулаком, повелел немедленно уничтожить захватчиков и оккупантов, в чем его, кстати, с трогательным единодушием поддержала вся оппозиция. Чтобы северяне много о себе не думали, им решено было показать, что в Южном Йемене тоже есть десантные войска, поэтому почетная обязанность отразить вероломную агрессию была возложена на 7-ю бригаду спецназа. Но поскольку даже самые горячие головы в Аданском генштабе понимали, что 7-й бригаде всего несколько месяцев, и она пока может только на параде пройтись, и то, если честно, довольно хреново, десантникам были приданы для усиления еще 5 рот курсантов офицерского колледжа в Салах-эд-Дине и 8-я танковая бригада, базировавшаяся там же. Абнорский ничего этого, естественно, сначала не знал. Около 5 вечера 5 марта он вернулся вместе с Громовым и Дорошенко в Тарик из бригады, с наслаждением стянул с себя насквозь пропыленную и влажную от пота форму, сходил в душ, переоделся в гражданку и собрался идти в Дукан за продуктами. Андрей надеялся, что к 8 марта съедутся все бригадные, вернется и Плюха из Эль-Анада, и Володька Гридич из Мукейроса, даст бог, и Леха с Сокотры прилетит, да и все остальные подтянутся, и будет у переводяк самый что ни на есть законный повод сесть за праздничный стол и отметить Международный бабский день. Поскольку из всех бригадных переводчиков Андрей один постоянно жил в Адане, на него, естественно, и пали все хлопоты по торжественной встрече коллег. Абнорский уже предвкушал, как они все соберутся, как сядут и выпьют по первой, а потом, не торопясь, пойдет неспешный мужской разговор о разных разностях. Ну а потом, уже после хорошей дозы, ребята начнут врать друг другу о бабах, и неважно, что все знают вранья в рассказе очередного спикера минимум процентов 60, все равно слушать интересно. Правду говорят, что канун праздника гораздо приятнее самого праздника. И вот этот самый канун предвкушения и был безжалостно порушен Семеночем, который влетел в комнату к Андрею с безумными глазами и выпалил: «Одевайся в камуфляжку, в бригаду едем». Андрей недоуменно посмотрел на Дорошенко и спросил: «Зачем? Ночные прыжки, что ли, решили провести?» Семенович скривился, как от зубной боли, и пришел почему-то на шепот. «Какие прыжки, сынок, какие в жопу прыжки! Война, похоже, началась!» Собрался Абнорский быстро, да и что там было собирать-то? Запасной комплект формы, вещмешок, пару банок консервов, блок сигарет, бутылку коньяку, да разные туалетные мелочи. Перед отъездом из Старика Громова, Дорошенко и Абнорского вызвал к себе главный. Генерал долго молчал,